Но сейчас мы говорим не о мирных путешественниках и не об ученых. С ними все более-менее в порядке. Мы говорим о девушке, которая вечером не прочь побывать в роли одной из жен Соломона, а утром начинает смену скромной служащей третьего уровня. О старике-инвалиде, который дополняет свой настоящий ужин из концентратов жареным павлином на виртуальном пиру в гостях у Лукулла. Мы говорим о тех, кто на полном серьезе пытается найти в прошлом Шерлока Холмса, чтобы сделать его своим агентом, а в реале носит полицейский мундир простого патрульного. Кто в 20 веке прекрасно чувствует себя в теле совратителя малолетних, а утром идет в одну из школ сестрории учить детей. Я сознательно привел столь непохожие примеры. Некоторые из этих людей просто психически больны или не нашли себя в реальной жизни. Первых винить нельзя, их нужно лечить. Вторым необходимо помочь. Но и остальные вовсе не самые гадкие, развращенные и кровожадные среди всех граждан империи. Просто им интересно. Они на диво легкомысленны. Они не понимают, что плохого в том, чтобы развлечься, каким угодно образом. Ведь им кажется, что это все не по-настоящему. Главное, чтобы было весело, приятно, необычно, забавно. Тонет Титаник. Это интересно. Особенно, если заранее знаешь, что окажешься в числе спасенных. Прожить самые любопытные моменты судьбы Карла Стюарта – это забавно. Особенно, если уверен, что выйдешь в свое время за секунду до того, как палач опустит топор, отрубая королю голову. Гибнет в огне пожаров только что сметенный землетрясением Сан-Франциско? Нам весело. Сципион Африканский разрушает Карфаген? Нам очень весело, потому что мы не умрем ни при штурме города, ни после него. Нас не продадут в рабство вместе с уцелевшими жителями. Мы просто посмотрим. Можно договориться с другом и сразиться на шпагах в чужих телах. Потом встретиться в реальной жизни, сравнить ощущения, посмеяться. Нам все сгодится. Чем необычнее, тем лучше. От самого возвышенного до самого низменного, лишь бы отвлекало от действительности. От героики до каннибализма, лишь бы что-нибудь новое и экзотичное, сулящее острые ощущения. Какая разница, ведь это все не по-настоящему. В действительности я так никогда не поступлю. И в прошлом так поступаю не я, а мой агент. Но ведь, отправляясь в иные времена, мы тоже имеем дело с действительностью. Действительностью прошлого. Когда же у нас прояснится в голове? Если человек в обычной жизни бережет здоровье, проповедуя вегетарианство, а в прошлом ест людей, это совершенно не смешно. Если человек здесь, на Алитее, прекрасный семьянин, а в прошлое отправляется за тем, чтобы насиловать малолетних? Это совсем не забавно. Пусть он и делает такие вещи в чужом теле, сам не предпринимая ровным счетом ничего. Потому что рано или поздно у него может появиться искушение повторить кое-что из уже пережитого в реальности. Не говорите мне, что такое маловероятно. Давным-давно один мудрец сказал: «Человек живет в мыслях». А свои мысли и воспоминания мы в прошлом не оставляем. Мы тащим их в настоящее. Вам надо доказательств? Вот вам доказательства. Не криминальная хроника, нет. Хотя специалисты могли бы представить множество фактов и провести любопытные параллели между ростом производства ретроскопов и картиной трансформации современной преступности. Мои доказательства – это многочисленные программы для воздействия на психику, применяемые с целью заставить агентов делать то, что нам нравится. Нам уже мало действительных событий их жизни. Они кажутся нам недостаточно активными. Так заставим их жить так, как им и в голову не пришло бы. Общество самоубийц, кстати, вовсе не самый худший пример. После одного из выступлений с Пуксом на связь вышел Блэкбет. Он был краток. «Слышал твою последнюю речь. Складно брешешь. Но разве ты не понимаешь, что напрасно надрываешься? Большинство твоих слушателей бешено аплодирует тебе, а через 5 минут в баре после пары рюмочек они о тебе забыли. Пришли домой, поужинали, поскучали и включили ретроскоп». Стейбус так возмутился, что не нашел сразу, что возразить, а подумав, и возражать не стал. День за днем он наблюдал за развитием событий, сравнивал, анализировал и пришел к выводу, что Блэк по большому счету прав. По мере того, как спровоцированный Поксом ретроскандал терял в глазах алитейцев прелесть новизны, накал дискуссий по наиболее важным вопросам слабел. Или сами дискуссии уходили в сторону и тонули в бесконечных мнениях, мнениях, мнениях. Эксперты-психологи, эксперты-социологи, эксперты чего угодно. Конечно, никто не отрицает, что... Но в то же время справедливости ради нужно отметить. Естественно, мы не собираемся спорить с необходимостью поставить заслон. Однако, если взглянуть с другой стороны... Постепенно Покс перестал встречаться с представителями СМИ, а потом отказался от публичных выступлений в объединенных кварталах. И дело было совсем не в неудачном покушении на него. Просто он понял, дальше идти бесполезно. Он сказал все, что хотел. Люди выслушали, повозмущались, придали публичной анафеме порочность современного общества. Кто-то пытался изменить себя. Большинство старались изменить окружающих. Остальные возвращались с митингов и, как говорил Блэкбет, включали ретроскоп. Правительство и бизнес-аристократия, которым скандал был невыгоден, активно пытались его замять. И общество, за исключением отдельных активистов, поддалось неожиданно легко. Стейбус и оглянуться не успел, как, образно говоря, остался с одними офицерами, но уже без армии. «Нельзя не согласиться с тем, что моральный уровень отдельно взятых граждан оставляет желать лучшего, но...» По мнению специалистов, сексуальная разрядка в прошлом зачастую помогает закомплексованным индивидам преодолеть... «Участие в батальных эпизодах бесспорно полезно. Развлечения такого рода дают выход скрытой агрессии, что уменьшает вероятность ее проявления в реальной жизни». Это своего рода катарсис, очищение психики, имеющее положительный эффект. Да разве есть такая проблема, чтобы не нашлось эксперта, готового высказаться? Так что в разговоре с полицейским инспектором Стейбус кривил душой. В победу он больше не верил. Оставалось радоваться достигнутому. По крайней мере, он заставил некоторых усомниться в правильности выбранного пути, а других – действовать. Последние в настоящее время уже прекрасно обходятся без него. Та же Сестрорийская ассоциация юристов. Много ли, мало ли, что-нибудь да сделают и они, и другие. Но в конечном результате Покс не сомневался. Общество в целом не хочет всерьез менять ни ситуацию, ни тем паче само себя. Именно поэтому поднятую им проблему просто утопили в бесконечной болтовне. А нелегалы, между тем, открыли очередную рекламную кампанию, выставив на продажу новейшую услугу – использование животных в качестве агентов. И Стейбус не думал, что это всего лишь шутка. Но если нет, то выходит, что вскоре путешественникам станет доступно все прошлое Земли вплоть до мезозойской эры и еще дальше. До зарождения на планете жизни. Впереди маячила новая перспектива – долгожданный выход за пределы сравнительно узкого временного канала, ограниченного историей одной только Земли, так как жизнь вообще, конечно, встречалась не только там. Чем это грозит, Стейбус не хотел даже гадать. Может быть, стоит приобрести оружие, как советовал полицейский. На сегодняшний день тысячи людей всерьез желают ему смерти, и десятки готовы предпринять практические действия по его устранению. Им невдомек, что Стейбус Покс уже нейтрализован. Ядовитый зуб, которым он надеялся куснуть соотечественников, оказался безвреден ввиду наличия у них слишком толстого слоя подкожного жира. А вот серьезные ребята сразу сообразили, что вся его деятельность не более страшна для них, чем праздничный фейерверк. Иначе его давно устранили бы. Да, фейерверк – много шума и треска, но это безопасно. Даже весело. Стейбус подошел к окну и тупо уставился в него, не осознавая, что стекло стоит на двусторонней тонировке, и через него видно так же хорошо, как сквозь крепостную стену шестиметровой толщины. Все чаще столица по утрам оказывалась во власти тумана. Иногда он бывал настолько густым, что солнечные лучи не могли разогнать его до самого полудня. И Стейбус включал тонировку, чтобы не видеть мутное молоко, липнущее к стеклам. А отключать ее часто забывал. Все более заметны становились перепады дневной и ночной температур. В метеосводках нередко сообщалось о непривычных для жителей Сестрории 12, 10, а то и 8 градусах тепла ночью и ранним утром. Все большей популярностью у посетителей столичных маркетов пользовались ветровки и легкие куртки, на которые теперь периодически возникал дефицит. Может быть, перебраться в Дилойме, как он давно хотел, поближе к любимому институту, подальше от сумасшедшей столицы. Может быть, совсем улететь с Алитеи? Куда-нибудь на одну из фермерских планет Гойи за 50 световых лет отсюда. «Может быть, мне стоит застрелить тебя, пока ты никуда не уехал?» Раздался голос позади. Покс просто окаменел от неожиданности. Он не услышал, как в квартиру вошел посторонний. Чужак проник внутрь, несмотря на запертую дверь, охранную систему, и не потревожив чувство опасности самого Стейбуса, которое в последнее время обострилось необычайно. «Лучше сделать это сейчас, пока ты без оружия», — сказал пришелец. «Я не люблю перестрелки. В них всегда есть элемент случайности». Он не шутил. Покс не засек момент его проникновения в квартиру, но теперь отчетливо ощущал себя взятым на мушку. Не оборачиваясь, Стейбус попытался прощупать сознание собеседника, но его внутренний взор уперся в глухую преграду, и это был не защитный экран. Чувство было такое, как будто он протянул руку в темноту, и пальцы наткнулись на каменную стену. «Даже не пытайся», — посоветовал голос. «Я тебе не по зубам». «Я думаю, ты не станешь убивать меня, иначе обошелся бы без прелюдии», — сказал Стейбус, поворачиваясь. Перед ним стоял невысокий, крепкий мужчина с большим пистолетом в руке. Скорее, старик с пистолетом. Поскольку массивная круглая голова почти полностью поседела, но сила, чувствовавшаяся во всем существе пришельца, отбивала охоту считать его стариком. Оружие он держал уверенно, можно сказать, небрежно, однако твердо, готовый в любой момент выстрелить и попасть. «А ты не дурак», — протянул он. «Впрочем, мы такого и не предполагали». «Кто вы?» — спросил Стейбус. «Какой ты быстрый! Завидую! Я вот еще не решил, предъявлять ли тебе визитную карточку». Покс медленно прошел мимо незнакомца и сел в кресло. По непонятной причине чужак его невероятно раздражал, и дело было не в том, что он проник в квартиру без разрешения и держал его на прицеле. Просто раздражал и все. внешним видом, манерой держаться, своей непроницаемостью. И в то же время Астебус сознавал, что этот человек опасен. Как может быть опасна приготовившаяся к броску змея, когда ты не в силах защититься? «Назовите хотя бы свое имя», – устало сказал он. «Зови меня Измаил», – усмехнулся мужчина. «Хорошо, господин Измаил, если ты пришел не для того, чтобы меня застрелить, то зачем?» «Чтобы предупредить. Нам понравился бесплатный общественный спектакль, который ты устроил для всей империи. Твоя попытка была обречена на провал, но любое действие, предпринятое с благородными целями и по достойным мотивам, заслуживает уважения. Ты уже, наверное, и сам понял, что дело не выгорело. Ретроскоп не запретят. Технологию продали лидийцам и продадут таки Союзу Джада и в остальные миры Содружества. Единственным заслуживающим внимания результатом можно считать усиление влияния коллегии мастеров и согласие правительства на создание, собственно, хронополиции. Насколько я понял, единственной задачей новых подразделений будет контроль за путешественниками. Да, премьер обещал набрать 10 тысяч сотрудников. Капля в море, конечно. Согласен. Проблему так не решить. Если в обычной жизни существует лень, манкирование обязанностями, взяточничество и неформальные отношения представителей власти и преступного мира, точно так же будет и на пространстве прошлого. Рано или поздно внутри хронополиции придется создавать службу внутренних расследований. Такая уже есть в коллегии. Это легко предсказуемо и нас не интересует. Но твои проповеди также вдохновили на подвиги сотни героев-одиночек, начавших свою личную войну против ретроскопистов, успевших особенно много напакостить в прошлом и не собирающихся останавливаться. С первого взгляда картина выглядит отрадно, поскольку любовь к добру с террористическим уклоном – это все же любовь к добру. Однако их действия зачастую несут в себе больше опасности, чем поступки тех, кого они пытаются остановить. «А при чем тут я?» – спросил Покс. «Ни при чем, если не считать того, что ты являешься их главным вдохновителем». «Я не призывал к самодеятельности, я...» «Ты с нее начал, ворвавшись в квартиру Рейва. Не думай, что мы безоговорочно осуждаем подобные методы. Мы их сами применяем достаточно широко. Вопрос в том, насколько они оправданы в каждом конкретном случае. Не обижайся, но несмотря на открывшиеся у тебя способности, ты просто котенок, Стейбус, и ничего не умеешь». Что и доказал эпизод с мальчиком по имени Семен. Ты изменил прошлое гораздо глубже, чем это сделал бы Рейв. Мы решили тебя простить. «Как благородно с вашей стороны», — заметил Покс, не скрывая насмешки. Незнакомец раздражал его все больше. У Стейбуса появилось почти непреодолимое желание броситься на него и как следует набить морду, невзирая на его пистолет и преклонный возраст. «Совсем не благородно», — сказал чужак. «Просто по-человечески. Но у тебя в отделе работает женщина, которая при определенных обстоятельствах способна напортачить больше, чем 25 обществ самоубийц вместе взятых. Она настроена решительно и вот-вот откроет боевые действия против всех без исключения путешественников в эпохе раннего христианства. Хуже всего то, что она мешает нам и рушит отлаженную, доказавшую свою эффективность систему. Поэтому...» «Да кто вы такие, черт возьми?» – взревел Покс, поднимаясь с кресла. И вдруг остановился, пораженный внезапной догадкой. «Лия. Чужак говорил про Лию». Она последнее время работала по ранним христианам. О ком еще мог предупреждать его этот липовый Измаил? «Ее действия несут в себе непрогнозируемую степень риска», – спокойно продолжал мужчина, не обращая внимания на бурную реакцию собеседника. «Если она не остановится, нам придется остановить ее силой. Проще говоря, устранить отмешательство в прошлое или вообще устранить. Мы не желаем прибегать к крайним мерам и надеемся». Фокс шагнул вперед и, не обращая внимания на пистолет, схватил чужака за одежду и притянул к себе. Ему было уже все равно, выстрелит старик или нет. «Не смей трогать Лию, ты мразь!» Прошипел он прямо в лицо незнакомцу. Почувствовав дуло, крепко упершееся ему в живот, он нашарил пистолет рукой и неожиданно легко вывернул его из руки своего противника. Тот продолжал невозмутимо смотреть на Стейбуса. Теперь снизу вверх, поскольку был гораздо меньше ростом. С легким удивлением Фокс недоверчиво оглядел отнятое оружие. «Он что, не заряжен?» «Еще как заряжен», — уверил незнакомец. «Тогда что мне мешает застрелить тебя прямо сейчас?» Фокс перехватил пистолет за рукоятку и приставил его к груди старика. «Незаконное проникновение в чужое жилище», – злорадно сказал он. «Прощай, Измаил. Можешь написать с того света письмо своим дружкам. Плевать я на вас хотел. А если тронете Лию, перестреляю вас всех. Понял?» «Так что ж не стреляешь?» – спросил незнакомец. «Вежливо. С любопытством даже». «Ах так!» Стейбуса затопило неистовое бешенство, и он нажал на спуск. Одновременно что-то жесткое и горячее врезалось ему в солнечное сплетение и прожгло насквозь, хотя незнакомец и пальцем не пошевелил. В глазах потемнело, и Фокс безжизненно рухнул на пол.